Глава 37. Трубка мира. В ночь после того памятного дня, когда репейник стал котом дома престарелых, ко мне во сне пришла мама. Я была у себя в комнате, складывала парики в старый розовый мешок с блестками. Он был у меня с 8 лет, я его обожала и никак не могла себя заставить от него избавиться. Мама вошла беззвучно. По комнате распространился легкий аромат ее духов, и я, даже не оборачиваясь, поняла, что она здесь. «Девочка моя», — сказала она, и я, наконец, оглянулась. До этого я не решалась оборачиваться, боялась, что она исчезнет. А еще боялась обнаружить, что помню ее недостаточно хорошо, и поэтому не смогу разглядеть ее лица. Она была одета в халат сиделки и, за исключением этой странной детали, совсем не изменилась. Высокая, чересчур худая, точь-в-точь, как в последний раз, когда я ее видела. Я только сейчас поняла, что очень на нее похожа. «Синий мне нравился», — сказала она, указывая на парик, который я держала в руке. «Мне тоже», — ответила я, заталкивая его в мешок. «Но теперь я хочу быть собой, просто собой». Голос сорвался. «Даже если пока не очень хорошо представляю, кто я на самом деле». Мама улыбнулась мне, нежно и чуть-чуть загадочно, а потом взяла красный парик и надела его. И вдруг декорации вокруг нас изменились. Из моей комнаты мы перенеслись на кладбище, куда я почти никогда не ходила. Мамина могила была очень ухоженная. Золотые буквы сверкали на черном мраморе. В наших сердцах навсегда. Когда папа решил выгравировать эту фразу, мне она показалась жутко тупой. Теперь я так не думала. Мама села на корточки и пробежалась пальцами по датам рождения и смерти, как будто играла в классики. В замерзшей траве выросли дикие фиалки. Я сорвала одну и поднесла к носу. «Ты знала, что фиалки цветут зимой?» — спросила я, вдыхая нежный аромат. Мама не ответила. Она встала, аккуратно сняла с себя красный парик и бросила его на землю. «Ты больше на меня не злишься?» — спросила она. «Нет, больше не злюсь». Я поняла, что говорю искренне. Еще недавно я ненавидела ее за то, что она сделала, и жалела о том, что не могу сказать ей об этом в лицо, но больше не чувствовала ни ненависти, ни злости. Я подошла к маме и положила голову ей на плечо. Мы были почти одного роста. «Сильнее всего я обижалась на тебя за то, что ты нас бросила. Сначала обвиняла в этом папу, потом тебя. Но теперь понимаю, никто не виноват. Ты умерла, и я не хотела с этим смириться». Она погладила мои остриженные волосы. Рука ее была легкой, как перышко. «Моя хорошая», — сказала она. Я закрыла глаза и прижалась к ней. Она обвела меня руками. Когда я проснулась, солнце уже давно встало. Я минуту полежала без движения, чтобы мамин образ и ее голос еще какое-то время побыли со мной. Затем свесила ноги с постели и выдвинула ящик тумбочки. Мамина фотография лежала лицом вниз, под упаковкой бумажных салфеток, зажатая между романом «Золя» и книжкой «Мари от Мюррай». Я засунула ее туда, когда узнала правду. Я стала рассматривать фото, где мама смеялась, глядя на ребенка, которым когда-то была я сама. Потом я прижала рамку к груди, поднялась с кровати и поставила фотографию на стол. Не совсем рядом с постелью, но и не слишком далеко. Через несколько дней я достала коробку, в которой лежали письма, адресованные маме. Открывать ее я не стала, в этом больше не было надобности. Эти слова предназначались не мне. И все же, хотя они причинили мне боль, я не жалела о том, что их прочла. Они помогли мне двигаться дальше. Теперь я понимала. Мне нужно было открыть эту коробку для того, чтобы получить возможность ее закрыть. Я решительным шагом направилась в комнату к папе. Вместо того, чтобы убрать коробку с письмами обратно на верхнюю полку шкафа, я оставила ее на самом видном месте, на кровати. За ужином мы о ней не говорили. Между нами повисла какая-то новая тишина. Я чувствовала на себе тяжелый папин взгляд. Несколько раз мне казалось, что сейчас он что-то скажет, пересечет черту. Но он молчал. Я ковырялась в тарелке. Я вся как-то съежилась, желудок завязался узлом, да еще и эта тишина, чтоб ее. После еды папа, как и каждый вечер, направился в гостиную. «Посуду потом помою», — бросил он. Я услышала звук телевизора. Новости закончились. «Почему? Это так сложно!» Я принесла поднос с чайником и ящиком чайных пакетиков и села рядом с папой на диван. Протянула ему кружку с надписью «Супермама-курица», подарок на День матери, который мы так и не решились выбросить. «Давай по чашке травяного чая». Этот чай был моей трубкой мира. Папа откинулся на спинку дивана и посмотрел на меня теплым взглядом. Он ни слова не произнес, но мы говорили друг с другом так, как не говорили с самой маминой смерти. Папа несколько раз моргнул и робко улыбнулся. «Отличная идея», — ответил он наконец. Порывшись в ящике с пакетиками, папа выбрал свой любимый — ромашка, кардамон, имбирь. Я взяла лимон-базилик и налила в чашке кипяток. Потом устроилась рядом с ним, и он переключил канал. Обжигая губы горячим чаем, мы посмотрели документалку про мосты.